Эпилог. Поколебавшись, Баринов набрал последние две цифры телефонного номера и в ожидании ответа отпил кофе из чашки. Он не знал, правильно ли поступает, но... Но, наверное, стоит задуматься над словами Гели об еще одном шансе исправить ошибки. И о том, что как сын Нестерова он сможет больше не бояться послать к чертям очередных компаньонов, не опасаться за детей и не дрожать перед возможным разоблачением. «Да!» – донеслось из трубки. «Это был номер для своих, и абонент, наверное, догадался, кто может звонить ему с неизвестного номера». Голос в трубке звучал взволнованно. «Николай Алексеевич?» – уточнил Баринов. Услышав еще одно «да», назвался. «Это Павел Баринов, сын Анны Светловой». Непривычно было называть маму этим именем, которое она носила в студенчестве, и он слегка запнулся. «Павел, как я рад, что ты позвонил. Я ведь думал, что ты не захочешь даже слышать обо мне. И я бы это понял после всех этих лет. Но ты все-таки решил дать мне возможность хотя бы попытаться заслужить прощение у тебя и Анны». «Да, Николай Алексеевич», – отозвался Павел. «Недавно мне сказали, каждый человек, который отступился в жизни, имеет право на этот самый еще один шанс. Я хорошо подумал и согласился, тем более, что мне самому дали этот шанс, когда я уже ни на что не надеялся. Нам о многом нужно будет поговорить, Павел. И я хотел бы встретиться и с Анной, просто попросить у нее прощения. Ты ведь попросишь мать прийти с тобой?» «Я попытаюсь», – честно ответил Баринов. Он не знал, согласится ли мама встретиться со своим прошлым через 50 лет. После разговора с отцом он открыл на экране компьютера игровой чат эпохи. Ангелина, Джет, была онлайн. Баринов отправил ей сообщение в личный раздел. «Я все-таки поговорил с Нестеровым. Он был очень взволнован. Говорил, что хочет загладить свою вину перед мамой и передо мной. Хотелось бы ему верить». «И слава Богу, если это правда», – ответила Ангелина. «Надо уметь прощать. Нельзя жить только воспоминаниями, притом не лучшими». «Да я и сам это знаю. Ты на работе до 5. Тогда я заеду за тобой вечером из управления. До встречи, Джет». «До встречи, джедай».